Вопрос. Ирина Бакова, Брянск. Работники педагогических профессий, не имеющие детей, заботящиеся о чужих всю жизнь, родятся в нормальном теле или будут приравнены к гильдяям? Это не я. Значит, да, вот давайте я повторю вопрос. Вопрос очень хороший, мне он очень нравится. Итак, работники педагогических профессий, да, там учителя, там нянечки, там и так далее, да. Если вдруг получается так, что у них нет детей, то после смерти родятся ли они в телах тараканов или все-таки в телах людей, да? Или уж, ну, может быть, в Африке их ждет? Нет, друзья, все гораздо сложнее. Если ты заботишься о том социуме, в котором живешь, в качестве продолжения жизни, заботиться ты можешь каким образом? Через те, что там, не знаю, там, занимаешься благотворительностью, в конце концов тем, что ты там работаешь на предприятиях и поднимаешь благосостояние всего народа, и оно все равно автоматически перераспределяется, то социум всегда тебя родит. Есть у тебя твои дети или нет, лично твои, ну вот, как сказать, биологические, вот так, да? Та же самая ситуация. Вот вы там, молодой человек, вас призвали в армию, родину защищать. Вы с автоматом Калашникова побежали, значит, в атаку. У вас попала большая разрывная пуля, и от вашей головы ничего не осталось. Понимаете? И вот вопрос, и вы умерли. У вас ни потомства, вообще ничего нет. И вот возникает вопрос, а где же вы родитесь? Ответ очень простой. Если вы погибли в защите своего социума, ваш социум всегда родит, вне зависимости от того, есть у вас свои непосредственные, значит, дети или нет. То есть это вопрос как бы кармический, он не такой тупой на первый взгляд. Это вопрос сообщества людей, к которому вы себя относите. И если вы погибли, защищая его, они тебя всегда родят. Если вы прожили жизнь, помогая другим, всегда вас родят. Понимаете, да? То есть в этом идеология, а не в том, что вот лично у меня есть там, там или лично у соседа есть там, да, потомство. Вот, потому что мы как бы в этом смысле так, такой как бы, таким как бы облаком заходим. Я вот видел в этом году, как пчелы роятся. Это вот наступает период, и образовывается новая такая пчелиная королева. А все пчелы вокруг таким, знаете, такой капелькой, таким вот жужжащим шариком вокруг нее роятся. А потом от них улетают пчелы-разведчики, ищут подходящую там норку, дупло какое-нибудь или улей. И прилетают обратно, говорят, вот туда надо. И вот эта вся масса летит, летит и заселяется в новый улей. Вот точно так же и мы из жизни в жизнь идем не поодиночке, друзья, а такими роящимися как бы облаками душ. И мы вытаскиваем друг друга, потому что мы единое целое. Вот. И в этом отношении как бы есть такой сверхбольшой рой. Это все люди на земле. Потому что если перед вами станет... Ну, представьте, вы националист такой, негров не любите, знаете, кушать не можете, негров не любите. Ну вот, все, весь род людской умер, осталось только одно там негритянское племя где-то там. Так вот, вы за благо примите возможность родиться среди них, понимаете? За благо. Поэтому для нас, для людей, вот, собственно, все человечество это такое вот облако. Но оно также еще подразделяется на более маленькие такие сообщества. Как правило, они связаны с там, территорией стран или народов. Иногда это все переплетается. Иногда границы очень четкие. Скажем, одна нация живет бок о бок с другой нацией там, 300 лет, но не смешивается. Вот Европу возьмите. Маленькая, как лоскутное одеяло. А француз это француз, а бельгиец это бельгиец. Для нас, как бы, кто живет в России с нашими просторами, это кажется вообще смешным. Ну как вы можете там на таком пятачке, блин, все не перемешаться за эти тысячелетия? А для них это вопрос принципа. Вот у них сейчас экономические все проблемы сейчас. На что натолкнулись? На то, что все считают, что они сами по себе. Да, так вот, Поэтому как бы это делится на большое сообщество как бы того народа, к которому вы себя относите. А внутри этого народа на еще более маленькую группу. Это своего рода, это своих родственников, там, братьев и сестер. Понимаете, да? Вот. Но иногда бывают очень интересные вещи, что, допустим, вот межрасовые браки. Иногда, допустим, бывает небольшое сообщество внутри, скажем, одной нации народа на уровне духовном, на таком тонко-кармическом уровне, более близко к другой части другого нации народа. Ну, допустим, в одной стране аристократия и в другой стране аристократия, они ближе иногда бывают, чем, допустим, к представителям своего рода. Вот вспомните царские все эти династии, как они там выходили замуж, женились. То есть, все, знаете, такое все живое, очень гуманистическое, очень замечательное, но в то же самое время есть достаточно серьезная градация. Даже внутри одного народа. Вы родитесь в Москве и будете жить бомжом, алкоголиком, там, тунеядцем, да, или где-нибудь в интеллигентной семье. Это же две большие разницы. Вот, поэтому вопрос здесь в следующем. Если вы относите себя к той или иной группе людей, и помогаете этой группе людей, то эта группа людей всегда вас родит. Всегда вас родит, поэтому, значит, ответ на вопрос следующий. Все будет очень хорошо. Ну, если уж так жизнь складывается.